Он инстинктивно обернулся и увидел пик Ян, где прожил большую часть своей жизни, в море огня. Вершина пика Ян непрерывно извергала горячую лаву. «Отец, что? Что случилось?» Ян Фэй был в полном шоке, когда увидел такую картину. «Кто ты такой? Как ты смеешь разрушать мой пик Ян?» Яростно взревел Ян Хун. Он занимал пост мастера пика Ян и вскоре должен был стать лидером секты Инь-Ян. Как он мог вынести разрушение собственной же секты? Вжух! Без дальнейших промедлений Ян Хун отпустил Ян Фэя, а сам поднялся еще выше в небо. Казалось, он превратился в саблю. «Кто бы ты ни был, я разорву тебя на куски за разрушение пика Ян». Пока летел, Ян Хун вновь бросил яростную угрозу. «Похоже, что мне придется подождать, пока отец убьет этого человека, прежде чем отправиться на поиски тех двух сучек». Ян Фэй неохотно смотрел на гору, но вскоре он полетел следом за отцом, желая узнать, что происходит. «Хочется увидеть, кто посмел спровоцировать моего отца и уничтожил пик Ян. Любой, кто посмеет пойти против нашей секты Инь-Ян, должен умереть», — подумал про себя Ян Фэй с холодным блеском в глазах. Свист, свист, свист. Три человека появилось над пиком Ян. Двое стариков и мужчина средних лет. В настоящее время все они выражали эмоции гнева. Вжух. Вскоре к ним присоединился и Ян Хун, мастер пика. Один из стариков и мужчина средних лет поприветствовали Ян Хуна, когда увидели его. Они являлись заместителями мастера пика Ян. Их положение и сила лишь немногим уступали Ян Хуну. Другой старик являлся старейшиной-хранителем пика Ян. Его способности стояли на том же уровне, что и у Ян Хуна, хоть и с точки зрения поколения он выше. Старший дядя. Ян Хун посмотрел на старейшину-хранителя, а после кивнул двум заместителям мастера пика. Старейшина-хранитель слегка кивнул в ответ. Он нахмурился и помрачнел. Казалось, что он что-то заметил и вдруг поднял голову, чтобы посмотреть в небо. Ян Хун и двое заместителей мастера пика проследили за его взглядом. Вдали им на глаза попались силуэты четырех человек. Впереди них парили молодой человек в фиолетовых одеяниях и молодая девушка в красном платье. Выражение парня выглядело холодным. Его глаза холодно блестели, словно он готов был пожрать любого, кто приблизится к нему. Он выглядел очень молодо, 25 лет, не более. Девушка рядом с ним выглядела очень красивой и очаровательной. Однако, ее лицо словно покрывалось слоем инея. Она излучала неприступную ауру. Самой девушке на вид казалось всего лет 20. Она выглядела даже моложе молодого человека. За молодыми людьми парили мужчина средних лет в простом одеянии и высокий старик в золотом наряде. Ян Хун посмотрел на четверых, а после осмотра всех четверых задал вопрос глубоким голосом. «Это вы уничтожили наш пик Ян тем мечом?» Двое заместителей мастера пика и старейшина-хранитель посмотрели на четверых людей, ожидая их ответа. Через несколько секунд они поняли, что они намеренно игнорировали мастера пика Ян. «Дедушка, заместители мастера пика». В этот момент Ян Фэй подлетел к ним. Он стоял встал Ян Хуна и слегка поклонился старейшине-хранителю и двум заместителям мастера пика. Они немного успокоились и улыбнулись молодому человеку. Ян Фэй, нахмурившись, посмотрел на четырех человек вдали, а затем спросил Ян Хуна: «Отец, кто они такие?» Однако глаза его загорелись, когда он увидел девушку в красном платье. «Какая красивая девушка! Она кажется такой же красивой, как Кэр, Ли Фэй и Ян Сюэ. Кто из вас мастер пика Ян?» Молодой парень в фиолетовых одеяниях вышел вперед и задал вопрос. Когда Ян Хун и остальные услышали его голос, их лица помрачнели. Они узнали его голос. Тот же голос ранее потребовал встречи с их мастером пика. Ян Хун с мрачным выражением лица ответил: «Это ты попросил меня показаться?» Дуэнь Лин Тянь, Фэн Тяню, Сюн Цуань и Золотой Головорез сразу бросились к пику Ян секты Инь-Ян, когда закончили уничтожение клана крыс-полукровок. Когда они достигли пика Ян, гнев охватил Дуэнь Лин Тяня новой волной, когда он вспомнил про свой двух невест. Когда он затребовал мастера пика Ян появиться, то сформировал огромный пятицветный луч меча, слив воедино объединенное глубокомыслие, глубокомыслие меча и первородную энергию, чтобы пронзить пик Ян. Его атака вызвала извержение вулкана пика Ян, покрыв его морем огня. «Ты мастер пика Ян?» Дуэнь Лин Тянь холодно посмотрел на Ян Хуна. «Так это ты держишь в заложниках моих невест и заставляешь одну из них выйти замуж за твоего сына?» Во время вопроса он уже не сдерживал свою жажду убийства. «Твои невесты?» Ян Хун нахмурился. Он не мог понять, что сказал Дуэнь Лин Тянь. «Так ты жених тех двух сучек», — Ян Фэй отреагировал мгновенно. Он наблюдал за Дуань Лин Тянем с ревностью в глазах. «Значит, они предпочитают говнюка вроде тебя». Откровенно говоря, Ян Фэй считал молодого человека перед ним весьма красивым. Харизма парня заставляла его стыдиться самого себя. Поэтому единственное, что он мог сделать, унизить его словами. «Сучки», — стоило Дуань Лин Тяню услышать оскорбление, — как пятицветное пламя в форме меча охватило его тело. Он излучал величественную и могучую ауру. Вжух. А после Ян Хун и трое старших Пика Ян услышали лишь мимолетный свист меча в воздухе. Пам! А-а-а! В следующую секунду в воздухе раздался треск, за которым последовал оглушительный вопль. Их выражения резко изменились. Глава 1149. Схватил саблю голыми руками. Все четверо повернулись в сторону крика, но увидели первым делом брызги крови. Ян Фэю отсекли руку. Сам Ян Фэй кричал в агонии. Ян Хун помрачнел. Он не осмелился медлить и махнул рукой. Невидимая энергия вырвалась наружу и схватила отрубленную руку сына. Он молнией метнулся к сыну и попытался снова прикрепить отрезанную руку к телу. Раздался еще один мимолетный свист меча. Как и раньше, Ян Хун и остальные не успели среагировать. Пам! Последовал треск. Ян Хун, мастер Пика Ян, застонал от боли. Этой рукой он держал отсеченную руку своего сына. Прежде чем ему удалось прикрепить отрубленную руку сына, ему отсекли собственную руку. Две руки полетели к земле. Они упали в лаву и сгорели дотла. Ян Хун и остальные не осмелились сделать ни шагу. И причина заключалась в словах молодого человека. «Я перережу руки тем, кто осмелится снова прикрепить эти руки». Холодный и страшный голос проник в уши Ян Хуна и остальных. У каждого из них по спине побежали мурашки. Однако они не сомневались в словах этого парня. «Кто ты?» Ян Хун остановил поток крови на отрубленной руке, а следом уставился на молодого парня. Его лицо выглядело бледным, в глазах застыли страх и потрясение. Заместители и старейшина-хранитель серьезным взглядом смотрели на парня. Они не могли уловить его движений при каждом ударе, настолько быстро, что они не смогли среагировать вовремя. Лишь данного факта им достаточно для осознания, что его способности не уступают им. На самом деле, он может даже сильнее их. Когда Ян Фэй остановил кровотечение, то не смел произнести ни звука. Хотя он был в ярости, но и понимал, что не может позволить себе оскорбить жениха тех двух девушек. Как такое возможно, что жених этих двух сучек настолько могуществен? Ян Фэй не хотел признавать, но и не мог успокоить негодование в своем сердце. Ему уже было стыдно, что он проиграл мужчине как во внешности, так и в харизме. А когда он обнаружил, что способности человека намного опережают его, он почувствовал еще большую обиду. «Он выглядит моложе меня, но почему его развитие настолько высокое? Демон. Он должно быть демон, который живет уже 100 лет». В конце концов, Ян Фэй начал утешать себя. «Они настоящие шлюхи. Не могу поверить, что они признали демона в возрасте не менее 100 лет своим женихом. Я хочу увидеть Кэр или Фэй», — спокойно сказал Дуань Лин Тянь, холодно глядя на Ян Хуна. Пятицветный луч меча и энергия неба и земли над его головой уже развеялись. Он казался спокойным, но внутренне пылал от жажды убийства. Его давление подобно гигантскому камню давило на тело. «Если я не увижу их после 30 вдохов, твой сын умрет», — Дуань Лин Тянь угрожал Ян Хуну. «Ты так и не ответил. Кто ты?» Выражение лица Ян Хуна исказилось еще сильнее. Никогда раньше ему так не угрожали. Первородная энергия его тела превратилась в молочное пламя, которое взмыло вверх, а после преобразилось в пламя красного цвета. Вспышки фиолетовых молний окружали красное пламя. Вжух! Еще через пару мгновений его пламя преобразилось в форму сабли. Казалось, что его энергия способна разрезать все вокруг. Глубокомыслие огня, глубокомыслие молнии, глубокомыслие сабли. А когда большая огненно-красная сабля появилась в руке Ян Хуна, энергия неба и земли загрохотала в небе, вызывая воплощение феномена. Один за другим проявлялись силуэты древних рогатых драконов. Они выглядели очень величественно. Через пару секунд появилось 4 силуэта древних черных драконов. По сравнению с ними сотни силуэтов древних рогатых драконов казались незначительными. Стадия боевого монарха 8 уровня. Духовная сабля 1 уровня. Глубокомыслие огня 8 уровня. Глубокомыслие сабли 5 уровня. Глубокомыслие молнии третьего уровня. Вот каков предел способностей Ян Хуна. Он мог воплотить силу 4 древних черных драконов и около 1000 древних рогатых драконов. Я уже говорил тебе, я жених Кэр или Фэй, и не хочу повторяться в третий раз. Кроме того, у тебя осталось 25 вдохов. Столкнувшись с силой Ян Хуна, Дуань Лин Тянь остался невозмутимым. Он спокойно сказал, если я не увижу их спустя 25 вдохов, готовься забрать труп своего сына. Посмотрим, сможешь ли ты это сделать. Ян Хун больше не смог сдерживать свой гнев, когда Дуань Лин Тянь пригрозил ему во второй раз. Он бросился на Дуань Лин Тяня после крика. Он не хотел признавать, что не заметил тех двух взмахов меча. Он утешал себя тем, что удары застали его врасплох. В противном случае он смог бы защититься от них. Вжух! Ян Хун устремился на парня со скоростью света. Размахивая саблей, он словно превратился в гигантскую огненную саблю, окруженную плотными разрядами молний. Гигантская огненная сабля испускала обжигающую ауру. Ветер тоже обжигал, следуя по пятам за саблей. Люди вокруг ощущали, как обжигающий ветер дует в их сторону. Казалось, их поставили на плиту для жарки. «Сдохни!» Ян Хун яростно закричал, когда огненно-красная гигантская сабля оказалась над головой Дуань Лин Тяня. Бах! Пламя на гигантской огненной сабле снова вспыхнуло с новой силой. Толстые разряды фиолетовых молний становились все гуще по мере того, как распространялась ужасающая аура. Вжух! Рост энергии гигантского пылающего меча привел к тому, что его скорость и мощь достигли своего пика. Он хотел рассечь Дуань Лин Тяня на две ровные половинки. Тем временем все присутствующие затаили дыхание. «Умри, умри!» Ян Фэй зловещим взглядом наблюдал за парнем. Он был уверен, что как только сабля отца поразит молодого парня, от него останется только две половинки. В отличие от Ян Хуна и его сына, потерявших рассудок, старейшина-хранитель и заместители мастера пика хмурились, испытывая недоброе предчувствие. Тем временем, девушка в красном платье спокойно стояла рядом с Дуань Лин Тянем. Ее выражение никак не изменилось, словно той могучей сабли и не существовало вовсе. Сюн Цуань и золотой головорез также спокойно стояли позади Дуань Лин Тяня. Как и Фэн Тяню, они были полностью уверены в победе Дуань Лин Тяня. Вжух! Когда гигантская пылающая сабля обрушилась вниз, за ней последовали волны обжигающей ауры. Когда она оказалась над головой Дуань Лин Тяня, он почувствовал себя посреди моря огня. Парень стоял неподвижно, даже когда гигантская огненная сабля оказалась в непосредственной близости. Однако его энергия продолжала расти, прежде чем в мгновение ока преобразиться в 3 5-цветных божественных драконов. Божественные драконы сверкали энергией мечей. Они стремительно рубили любую угрозу, вращаясь вокруг Дуань Лин Тяня. Таким образом, учитывая скорость вращения божественных драконов, вокруг парня образовался легкий барьер, 5-цветный сверкающий щит, защищающий Дуань Лин Тяня. Бах! В следующий миг огненная сабля обрушилась на щит Дуань Лин Тяня. Легкий щит слегка задрожал от столкновения. Каждый раз, когда гигантская огненная сабля обрушивалась на 5-цветный световой щит, щит ослабевал. Вот только щит в итоге оказался цел, а энергия сабли полностью иссякла. Как такое возможно? Ян Хун недоуменно уставился на парня, крепко сжимая свою саблю. «Нет ничего невозможного», — спокойно ответил Дуань Лин Тянь. Затем он молниеносно вытянул руку и схватил духовную саблю первого ранга Ян Хуна. Он не боялся его энергии и небрежно потянул ее на себя из рук оппонента. Выражение лица Ян Хуна снова изменилось. Дуань Лин Тянь выхватил его саблю голыми руками. Нужно знать, что его сабля содержала в себе силу 4 древних черных драконов и около 1000 древних рогатых драконов. Но вдруг он словно заметил что-то, отчего немедленно поднял голову. Он посмотрел поверх головы молодого человека. Над его головой уже успел проявиться феномен воплощения энергии неба и земли. Он смотрел на силуэты 4 древних черных драконов и 3000 древних рогатых драконов. Его лицо смертельно побледнело. Даже без помощи духовного оружия, Дуань Лин Тянь сумел высвободить силу 4 древних черных драконов и 3000 древних рогатых драконов. Его сила на целых 2000 древних рогатых драконов превосходила Ян Хуна, который использовал духовную саблю первого ранга. Только сейчас он понял, что между силой молодого человека и его имелся существенный разрыв. Кто он такой? Выражения лиц старейшины-хранителя и двух заместителей мастера пика резко изменились. Хотя они уже морально подготовились, но не ожидали, что сила Дуань Лин Тяня окажется намного выше Ян Хуна даже без использования духовного оружия. Как такое возможно? Ян Фэй побледнел. Он округлил глаза от неверия. Он просто отказывался принять правду. Вжух. В следующий миг Дуань Лин Тянь пошевелился. Он жестоко размахнулся саблей, которую выхватил у Ян Хуна. От удара Ян Хун отправился в полет, как пушечное ядро. Только спустя сотни метров ему удалось вернуть равновесие. Рвоть. Ян Хун выплюнул несколько глотков крови, выглядя при этом смертельно бледным. «У тебя осталось 20 вдохов», — холодно сказал Дуань Лин Тянь. Глава 1150. Смерть Ян Хуна и его сына. Отец, оценив тяжелое состояние отца, выражение Ян Фэя резко изменилось. Его лицо помрачнело, когда он услышал, что сказал Дуань Лин Тянь. Он мстительно посмотрел на парня с яростью. «Их здесь нет. Если они тебе нужны, то иди и найди их сам. Их здесь нет». Естественно, Дуань Лин Тянь не поверил Ян Фэю. Когда он поднял руку, невидимая и величественная энергия вырвалась наружу. Энергия накрыла Ян Фэя и притянула его к Дуань Лин Тяню. Затем Дуань Лин Тянь совершил захватывающий жест. Ян Фэй висел в воздухе неподалеку, но его словно душила чья-то рука. Судя по красноте на его лице, он явно страдал от сильной боли. «Ты, что ты делаешь?» После недолгой борьбы Ян Фэй сумел произнести только несколько слов. Теперь он смотрел на Дуань Лин Тяня со страхом, как на судью, который может решить его судьбу. «Фэйер», выражение Ян Хуна изменилось от отчаяния, когда он увидел своего сына в руках Дуань Лин Тяня. «Рвоть». Однако, прежде чем он успел отдышаться, то снова выплюнул кровь, испытывая слабость. Он немного оправился лишь после употребления лекарственной пилюли. Тем временем старейшина-хранители, двое заместителей мастера пика оставались на своих местах, не смея ничего предпринять. Среди них троих старейшина-хранитель обладал самой могущественной силой. Его способности в целом сравнимы с Ян Хуном. Вот только молодой парень в фиолетовых одеяниях проявил силу, которая превосходила таковую даже у Ян Хуна. Он отбил атаку мастера пика Ян, а после вырвал его оружие голыми руками. Насколько же ужасна его сила, если бы он воспользовался духовным оружием, они и представить себе не могли. Нет, даже без духовного оружия, способностей парня более чем достаточно, чтобы покорить пик Ян и даже всю секту Инь-Ян. Если они сейчас нападут на Дуань Лин Тяня, то окажутся в тупике. Невидимая энергия издалека сжала шею Ян Фэя, а сам Дуань Лин Тянь холодно произнес: «У тебя еще 15 вдохов». Теперь он был уверен, что молодой человек перед ним, сын мастера пика Ян, который должен был жениться на КР через год, он убил бы его гораздо раньше, но сейчас он пока ему полезен. Как он смеет прикасаться к его женщине? Даже сотни смертей недостаточно для таких людей. «Мастер пика Ян, лучше воспользуйся оставшимся временем». Дуань Лин Тянь серьезным взглядом посмотрел на Ян Хуна. Его взгляд выглядел жестоким, как сабля, хотя и говорил он спокойно. Несмотря на свое спокойствие, его глаза прямо излучали пронзительный холод. Ян Хун невольно содрогнулся. Они сбежали. Ян Хун глубоко вздохнул и ответил глубоким голосом, глядя на Дуань Лин Тяня. «Сбежали?» Дуань Лин Тянь помрачнел. «Что ты имеешь в виду? До твоего прихода меня сдерживала их старшая Ян Сюэ. Когда я сумел освободиться, они уже исчезли за горизонтом по другую сторону пика Ян. Мы бросились в погоню за ними, но вдруг явился ты». Ян Хун подавил свою ярость и указал на сторону пика Ян. Хотя он и указал на гористый лес со сложным рельефом, но девушки улетели не в том направлении. Он нарочно указал неверное направление, чтобы ввести в заблуждение Дуань Лин Тяня. Однако парень понятия не имел, что Ян Хун вводит его в заблуждение. «Как ты мне докажешь, что они сбежали?» — спросил Дуань Лин Тянь глубоким голосом. Его взгляд четко говорил, что обмана он не потерпит. «Трупом Ян Сюэ на дереве». Ян Хун указал на дерево, растущим неподалеку от пика Ян. Высокое дерево уже дрожало от лавы у его корней. Грохочущая лава вскоре сожжет и его. «Золотой головорез», — спокойно сказал Дуань Лин Тянь. Как только Дуань Лин Тянь закончил говорить, золотой головорез, стоявший позади него, исчез саки молния. Когда он появился вновь, то уже парил рядом с деревом. Так быстро. Скорость золотого головореза шокировала четырех старших пика Ян, включая Ян Хуна. Хотя скорость старика в золотом одеянии не особо поражала, так как золотой головорез являлся боевым монархом шестого уровня, но все равно удивило их. Но такой человек оказался всего лишь помощником и подчиненным молодого парня. Свист. В следующую секунду золотой головорез снова появился перед Дуань Линтянем. На этот раз он держал в объятиях девушку в белом платье, вся в крови и без дыхания, белые как снег волосы. Из-под седых волос выглядывало потрясающее лицо. Если не считать отсутствие румян, ее лицо можно посчитать холодным. Это действительно Ян Сюэ. Она мертва, мастер Пика. Вы убили Ян Сюэ. Выражение двух заместителей мастера Пика изменились, стоило им узнать девушку. Ян Сюэ являлась самым выдающимся учеником Пика Инь. Если мастер Пика Инь и два заместителя мастера Пика узнают, что Ян Хун убил Ян Сюэ, они не позволят ему так просто уйти. Ян Хун посмотрел на них обоих, услышав их вопрос. Он словно винил их за слишком длинные языки. «Мастер, золотой головорез обратился к парню и покачал головой. Слишком поздно, мы уже ничего не можем сделать». Дуань Линтянь зафиксировал свои руки, сжимая невидимой энергией горло Ян Фэя, а затем полетел к золотому головорезу. Он начал проверять состояние девушки. Вскоре он выяснил, что золотой головорез оказался прав. Она старшая Кэр или Фэй, о ней упоминала мастер Пика Циньсян, тихо прошептал Дуань Линтянь, как будто что-то вспоминал. «Мастер, я чувствую запах двух девушек, с которыми она общалась. Они улетели в том направлении. Запах слабый, так что они улетели некоторое время назад». Золотой головорез пошевелил носом и указал на другую сторону Пика Ян. Услышав слова золотого головореза, Ян Хун и его сын переглянулись. Оба испытали страх. Как ему удалось это узнать? Он что, собака? Золотой головорез указал именно в ту сторону, куда по-настоящему улетели девушки. Ян Хун стал чрезвычайно мрачным, когда опомнился. Он определенно бы не стал вводить Дуань Линтяня в заблуждение, если бы знал, что на его стороне человек с таким острым чутьем. Два запаха, это должны они. Золотой головорез, отдай ее Сюн Цуаню, верни их. Если не можешь отследить их запах, просто прокричи мое имя и скажи им, что я здесь, они последуют за тобой. Немедленно отдал приказ Дуань Линтянь, его тон говорил о нетерпеливости. Несмотря на спешку, он не потерял рассудка. Он считал, что поиски золотого головореза приведут к наилучшему результату, нежели даже он сам попробует их отыскать. В конце концов, истинной формой золотого головореза являлся адский золотой пес, а у собак чрезвычайно острое чутье. «Слушаюсь, мастер», — почтительно ответил золотой головорез и передал безжизненный труп Ян Сюэ, а следом он сразу же исчез в направлении, где ощутил два запаха. Свист. В этот миг Дуань Линтянь услышал свист. Ян Хун сбежал с Ян Фэем, но трое старших Пика Ян вообще не двигались. Они знали, что не смогут бежать, даже если попытаются. Более того, их попытка бежать, скорее всего, выведет из себя молодого парня. Поэтому они решили проявить рациональность ума и остались на месте. Однако в глазах старейшины хранителя наблюдалась боль и печаль. Никто не знал, о чем он думает. «Пытаешься сбежать?» Дуань Линтянь ухмыльнулся и исчез с того места, где только что парил. Парящий дракон девяти небес. Он словно преобразился в пятицветного божественного дракона, устремившись в погоню за Ян Хуном. Если присмотреться, то кроме пятицветной энергии вокруг Дуань Линтяня проглядывался слой энергии меча. Ясное явление глубокомыслия меча. Вскоре Дуань Линтянь обогнал Ян Хуна и его сына, преградив им путь. «Чего ты от нас хочешь?» Выражение лица Ян Хуна резко изменилось. Он задал вопрос парню глубоким тоном, когда он преградил им путь. «А ты как думаешь?» Дуань Линтянь усмехнулся. «Мы действительно ничего не сделали с твоими невестами. Твой человек уже охотится за ними. С его острым носом, ему не составит труда найти их». Ян Хун глубоко вздохнул и сказал спокойно, изо всех сил пытаясь подавить свой страх. «Это уже другое. Ты намеренно ввел меня в заблуждение. И думаешь, что отпущу тебя просто так после убийства старшей сестры моих невест?» В глазах парня постепенно загоралась ледяная жажда убийства. Они пронеслись через Ян Хуна и его сына. «Отец, я не хочу умирать, я не хочу умирать». Ян Хун еще мог смириться со своей судьбой, но не со смертью сына. Он начал дрожать. Весь его образ величественного эксперта испарился без следа. «Это я убил Ян Сюэ, но мой сын не виноват. Ты можешь убить меня, но, пожалуйста, отпусти моего сына». Ян Хун встал перед сыном, защищая его. Он решительно посмотрел на Дуань Линтяня. Он уже испытал на себе способности парня, да и потерял всякую волю к сражению. Он лишь надеялся, что Дуань Линтянь отпустит его сына, когда заберет его жизнь. У тебя нет квалификации торговаться со мной», — ледяным тоном прошипел Дуань Линтянь. В следующий миг он исчез, ринувшись прямо на двух человек. Бах, бах, бах, бах, бах. Последовала череда грохотов. Ян Хун и его сын превратились в пепел в результате нападения огромного пятицветного меча. Они исчезли из этого мира. Они оставили после себя два пространственных кольца, а их фрагменты концепции и глубокомыслия полетели к земле. Такой результат отчасти случился потому, что Ян Хун потерял желание сражаться, а в ином случае его силы могло хватить, чтобы продержаться в бою несколько вдохов. Свист. Дуань Линтянь сделал паузу, скрывая пространственные кольца двух врагов, а также их фрагменты внутри своего пространственного кольца. Глава 1151. План девушек. Бежать, бежать. Мы должны выбраться отсюда. Вот единственная мысль, которая мелькала в голове Кэр или Фэй. Они помогали друг другу пересечь горный лес с пересеченной местностью. Они поворачивали направо и налево, продираясь сквозь листву, без какой-либо цели. В настоящее время им некуда было идти. Единственное, чего они хотели, убраться подальше от секты Иньян и спастись бегством. «Сестра Фэй, как думаешь, старшая сестра сможет выжить?» — тихо спросила Кэр, не сдерживая слезы. Ли Фэй промолчала. Она молчала, потому что знала, что Ян Сюэ наверняка не выживет. Интересно, почему вулкан Пика Ян внезапно проснулся? Думаю, всему есть причина. Сестра Кэр, мы должны выбраться отсюда и выжить, чтобы отомстить за мастера и старшую сестру. Ли Фэй сперва бросил на Пик Ян, по которому уже струилась лава, а затем решили изменить тему разговора. Кэр решительно кивнула, в ее глазах сверкнула жажда мести. Я должна отомстить за мастера и старшую сестру. Должна. Семя возмездия росло в ее сердце. Туда. Девушки продолжили свой побег вдаль от секты Иньян. Они не осмеливались летать по воздуху. Хоть так и намного проще, но и обнаружить их станет гораздо легче. Учитывая их нынешнее развитие, догнать и схватить их смогут многие. Поэтому скорость не была их приоритетом. Они просто хотели уйти живыми. Свист. Неподалеку от них в небе внезапно появился человек. Крупный и высокий старик в золотой мантии. Запах здесь смешался. Теперь их трудно отследить. Нахмурился золотой головорез. Хоть он и обладал острым чутьем благодаря природе своего происхождения, но в здешних местах запах двух девушек уже практически смешался с лесом. Свист, свист, свист. Без дальнейших промедлений золотой головорез принялся носиться взад и вперед в поисках двух запахов, но тщетно. Ну что ж, остается только покричать их. Вздохнул золотой головорез. Надеюсь, две госпожи услышат меня и выйдут навстречу. Тогда я смогу принести мастеру хорошие новости. Решив про себя дальнейшие действия, золотой головорез открыл рот и закричал. Мой мастер, Дуань Линтянь, и он прибыл в секту Иньян. Если вы слышите меня, пожалуйста, выйдите из укрытия и следуйте за мной обратно к мастеру. Голос золотого головореза содержал первородную энергию боевого монарха шестого уровня. Его голос как гром пронесся по всему лесу. Голосом он распугал многих птиц. Две девушки крепко прижимались друг к другу посреди каньона неподалеку от горы. Они держались поближе к горной стене и смотрели вверх. К сожалению, они ничего не видели. Однако они слышали крик громко и отчетливо. «Молодые госпожи, мой мастер, Дуань Линтянь, и он прибыл в секту Иньян. Если вы слышите меня, пожалуйста, выйдите из укрытия и следуйте за мной обратно к мастеру». Вскоре его голос вновь эхом прогремел в лесу, но только слышался он из другого места. Сами девушки испытали облегчение и почувствовали облегчение. «Сестра Фэй, как думаешь, он действительно подчиненный молодого мастера?» — с некоторым колебанием спросила Кэр, густо покраснев. Судя по диапазону и силе его первородной энергии, он наверняка выше стадии боевого монарха четвертого уровня. «Как ты думаешь, этот мерзавец добровольно решился назвать нашего негодяя мастером?» Ли Фэй покачала головой. Кэр замолчала. Ли Фэй была права. Даже если Дуань Линтянь действительно пришел в секту, просто невозможно, чтобы ему всецело подчинялся эксперт четвертого уровня стадии боевого монарха. Каждый боевой монарх высокомерен. Такие люди могут признать главенство только в отношении куда более могучего эксперта. Хотя негодяй и силен, в секте меча семи звезд имперского королевства Лазурного леса ресурсы культивации ограничены. Даже если он добрался до империи Черного камня или даже до династии Дархан, просто невозможно, чтобы его способности соответствовали нашим, — высказала свое мнение Ли Фэй. Даже если он оставил династию Дархан и присоединился к силе третьего или второго класса во внешних землях, значит, этот человек точно не подчиненный негодяя. Ян Хуй и его сын точно решили подослать кого-то к нам, чтобы таким образом выманить из леса, весьма уверенно заявила Ли Фэй. Но, я не думаю, что они знали имя молодого мастера. Хоть Кэр и была согласна с мышлением подруги, все равно испытывала надежду. Мы упоминали имя негодяя раньше старшей сестре. Также многие ученицы Пикаинь слышали его имя от старшей сестры, размышляла Ли Фэй. Возможно, они узнали имя негодяя от некоторых учениц Пикаинь. Полагаю, так оно и есть. Кэр кивнула, а ее сомнения рассеялись. Молодые госпожи, мой мастер, Дуань Лин Тянь, и он прибыл в секту Иньян. Если вы слышите меня, пожалуйста, выйдите из укрытия и следуйте за мной обратно к мастеру. Молодые госпожи, мой мастер, Дуань Лин Тянь, и он прибыл в секту Иньян. Если вы слышите меня, пожалуйста, выйдите из укрытия и следуйте за мной обратно к мастеру. Голос доносился уже откуда-то издалека. Он удалялся все дальше и дальше, пока даже эхо от голоса не осталось. «Пойдем дальше», — сказал Ли Фэй, и они продолжили свой путь. «Сестра Фэй, что мы будем делать дальше? Возьмем стремительную лодку, пересекающую реку Жушуй, чтобы отправиться на поиски молодого мастера?» — спросила Кэр. «Хоть мы и достигли стадии боевого монарха, но мы лишь боевые монархи первого уровня. Мы определенно умрем, если встретим могущественных пиратов по пути. Нам очень рискованно таким образом возвращаться обратно во внешние земли. Но тогда, что мы будем делать дальше?» Тот же вопрос задала Кэр. В данный момент они жили не только для себя, но и для других людей. Ради своего молодого мастера и старшей сестры, за которую нужно отомстить. Поэтому они не осмеливались рисковать. Когда они тогда последовали за своей старшей сестрой в секту Иньян, им удалось успешно добраться лишь благодаря старейшине Пикаин с силой боевого монарха пятого уровня, который следовал за ними по пятам. Они помнили, что самый могущественный пират, которого они встретили по пути реки Жошуй, обладал силой четвертого уровня стадии боевого монарха. Впоследствии они столкнулись еще с двумя пиратами первого уровня стадии боевого монарха. А если они сейчас действительно столкнутся с пиратом четвертого уровня стадии боевого монарха, то точно погибнут. «Когда выберемся из леса, то отыщем себе приличное место для культивации», — ответила Фейер. «Ходят слухи, что уединенные боевые императоры набирают себе учеников каждые 3 года. Когда придет время, мы отправимся к вам в долину Хань, чтобы принять участие в испытании боевого императора Хань. Мы станем ее учениками, если пройдем испытание. Под руководством боевого императора мы получим лучшие ресурсы для развития. Кроме того, практикуясь с учениками боевого императора, наши способности тоже сильно вырастут. А если мы станем личными ученицами боевого императора, то понадобится лишь слово, чтобы Ян Хун и все его приспешники отправились в ад». Ли Фэй холодно сверкнула глазами, когда упомянула Ян Хуна. «Долина Хань, боевой император Юхань», — прошептала Кэр. «Кажется, я слышала о боевом императоре Юхань. Она основала долину Хань глубоко на севере внутренних земель?» «Да, это она», — Ли Фэй кивнула. Голос Кэр вдруг немного похолодел. «Если кому-то из нас посчастливится стать личной ученицей боевого императора, давай не будем заставлять боевого императора посылать своих людей убивать Ян Хуна, хорошо?» Ли Фэй удивилась, а после, нахмурившись, спросила: «Почему? Я хочу убить его сама». От голоса Кэр исходила кровожадная жажда мести. «Понимаю», — Ли Фэй кивнула. «Мы должны полагаться на собственные силы, чтобы отомстить за мастера и старшую. Они успокоятся с миром, если мы добьемся успеха». Пока Ли Фэй и Кэр продолжали свое путешествие прочь от секты Иньян, Дуань Лин Тянь только прикончил Ян Хуна вместе с сыном. Следом его внимание обратилось в сторону 3 старших Пикаян. Он смотрел на них с холодным намерением убить. «Господин, мы только сейчас узнали, что сделал Ян Хун. Хотя мы знаем о ваших 2 невестах, что бы мы ни говорили, это не имеет значения, поскольку мы не могли остановить Ян Хуна». Один из заместителей мастера Пика решился высказаться. «Да, наши способности ниже, чем у Ян Хуна, поэтому мы вынуждены были следовать его указаниям. Но я клянусь, я никогда не делал ничего плохого вашим невестам», — заговорил другой заместитель мастера Пика. Дуань Лин Тянь спокойно посмотрел на них обоих, пока его внимание не остановилось на старике, который еще ничего не сказал. Благодаря опыту и воспоминаниям боевого императора Возрождения, он мог сказать с первого взгляда, что способности старика выше, чем у двух других. Возможно, его силы сравнимы с Ян Хуном. «Ты хочешь стать лидером секты Иньян?» – спросил старик, который как раз изучал Дуань Лин Теня. Глава 1152. Поиски. Услышав слова старика, Дуань Лин Тянь не только ошеломился, но даже Фэн Тяню и Сюн Цуань не смогли сдержать шока. Оба заместителя мастера пика посмотрели на старика и нахмурились, но предпочли ничего не говорить. В конце концов, они слабее старика. Даже обладая они большей силой, они не смели перечить молодому парню. К тому времени они даже не будут знать, за что умерли. Они ясно запечатлели картину смерти Ян Хуна и его сына. «Почему ты спрашиваешь?» Дуань Лин Тянь оправился от шока и холодно спросил у старика, как будто статус лидера секты силы первого класса не искушала его. На самом деле, такая идея его по-настоящему заинтересовала. «Я подумал, что ты подходишь на роль лидера секты Иньян. С твоей силой и моей помощью ты почти наверняка станешь им при желании», — гордо ответил старик. Естественно, он сам мог взять на себя эту роль. Помимо положения старейшины-хранителем Пика Ян, он также оказался младшим братом прошлого мастера Пика Ян. Он имел полное право говорить от Пика Ян. Его статус на Пике Ян в целом не уступал Ян Хуну, которого только что убил Дуань Лин Тянь. Неужели? Дуань Лин Тянь уставился на старика. Насколько я знаю, секта Иньян – это больше, чем просто Пик Ян. Можете ли вы говорить от лица Пика Инь? Пик Инь. Старик сначала изумился, но потом улыбнулся. Так вот, Пик Инь теперь существует лишь на словах. Если хочешь, одного меня будет достаточно, чтобы обуздать их. Ау. Услышав предложение старика, Дуань Лин Тянь заинтересовался. Он спросил с блеском в глазах. «Я слышал, что мастер Пика и ни один из заместителей мастеров должны были уйти в закрытое уединение для культивации и лечения. Вы пытаетесь ограбить горящий дом?» «Ограбить горящий дом?» Старик покачал головой. «Не совсем. Мастер Пика и не та заместитель мастера Пика и не убитый Ян Хуном. Если ты овладеешь пространственным кольцом Ян Хуна, то можешь найти пространственное кольцо мастера Пика Инь», — спокойно сказал старик, как будто он позволил вещам идти своим чередом. Дуань Лин Тянь прищурился. Если он правильно помнил, заместитель мастера Пика Инь, погрузившаяся в уединенную культивацию, должна являться мастером его двух невест. Неужели Ян Хун убил ее, мастер Пика Инь? Ян Хун убил ее? Оба заместителя мастера Пика Ян ошеломились настолько, что с трудом могли говорить. Чего добивался Ян Хун? Но раз Ян Хун теперь мертв, некому дать ответ. «Почему Ян Хун решил их убить?» – тихо спросил Дуань Лин Тянь. «Потому что хотел стать лидером секты Иньян. На протяжении всей истории секты Иньян редко появлялся лидер секты, потому что он появится только тогда, когда либо мастер Пика Инь, либо мастер Пика Ян сокрушал другого». Старик неторопливо добавил. «В секте Иньян этого поколения сила Ян Хуна соответствовала уровню силы мастера Пика Инь. Поэтому он мог убить ее лишь тогда, когда она получила серьезную травму. Если бы он хотел стать лидером секты, то мог просто убить мастера Пика Инь. Почему он решил еще прикончить заместителя мастера?» Дуань Лин Тянь приглушил свой вопрос. «Ты говоришь о мастере Ян Сюэ и твоих невест, не так ли?» Старик догадался о причине вопроса, поэтому продолжил. «Несмотря на то, что мастер твоих невест занимала просто должность заместителя мастера, ее сила нисколько не уступала мастеру Пика Инь. Если погибнет мастер Пика Инь, тогда она стала бы новым мастером Пика Инь. Ян Хун тогда все равно не смог бы занять позицию лидера секты», — закончил старик на одном дыхании. Теперь Дуань Лин Тянь полностью понял ситуацию. Ян Хун считал, что мастер его невест такое же препятствие, как и мастер Пика Инь. Ему ничто не помешает, только когда все препятствия будут устранены. «Вы так спокойно обо всем рассказываете». Это подговорили его к действиям. Вскоре Дуань Лин Тяня сверкнул холодом в сторону старика. Вокруг него начала закипать жажда убийства. Если старик признается, он без колебаний нападет и убьет его. Двое заместителей мастера Пика Ян также уставились на старика, вот только выглядели немного мрачными. Если за всем стоял старик, то Ян Хун просто сумасшедший. Старик посмотрел на парня без страха и спокойно сказал: «Я его младший дядя. Он рассказал мне о плане несколько дней назад, чтобы я помог ему стать лидером секты. Старейшина Юнь, почему вы не возложили ответственность за такие деяния на мастера Пика?» Не выдержал один из заместителей мастера. Хоть другой заместитель мастера и промолчал, но выглядел он уныло. «Привлечь его к ответственности?» Старик повернулся в сторону спросившего. как я могу привлечь его к ответственности, не говоря уже о том, что моей силы недостаточно, чтобы ему угрожать. Но даже если моя сила превзойдет его, смогу ли я убить его? Оба заместителя мастера Пика замолчали. «Если хочешь, я могу помочь тебе стать новым лидером секты Иньян». Старик снова повернулся к Дуань Линтиню. «Что? Пытаешься заставить меня взять на себя ответственность за беспорядок в секте Иньян?» — холодно спросил Дуань Линтянь. «Или может быть у тебя другие намерения?» В настоящее время все четыре мастера боевых искусств в стадии боевого монарха восьмого уровня секты Иньян мертвы, кроме меня. Секта уже на пороге шторма. Мы сможем миновать кризис, только если ты станешь лидером секты. Закончив фразу, старик опустил голову. В глубине его глаз вспыхнул огонек. Никто, включая Дуань Линтяня, не заметил его, поскольку он опустил голову. «Пожалуйста, стань нашим лидером секты». После предложения старика двое заместителей мастера Пика Ян решили вмешаться. «Мы вверяем тебе наши жизни». Когда они поняли, что три столпа секты Иньян мертвы, то осознали, с каким кризисом столкнулась секта. Хоть секта Иньян и являлась силой первого класса внутренних земель облачного континента, у нее имелись свои конфликты. А если те силы узнают о текущем состоянии секты Иньян, то не постесняются воспользоваться возможностью. Секта Иньян сможет преодолеть этот кризис, только если молодой парень в фиолетовых одеяниях станет их лидером. Сам парень словно что-то заметил в сей миг, поэтому проигнорировал просьбы трех людей. А когда он повернулся, его выражение потемнело. «Мастер». Спустя пару мгновений перед ним уже склонился старик в золотых одеяниях. Золотой головорез вернулся. Вернулся он один. «Ты их не нашел?» — с прищуром спросил парень. «Мастер, я бесполезен». Золотой головорез опустил голову. Ему стыдно было посмотреть в глаза своего благодетелю. «Поговорим по пути», — крикнул Дуань Линтянь, а затем отлетел в сторону, откуда только что прилетел золотой головорез. Золотой головорез догнал его. Что касается Фэн Тяню и Сюн Цуаня, они само собой последовали за парой. Старейшина-хранитель и оба заместителя мастера Пика переглянулись, но промолчали и последовали за ними. «Как ты мог потерять их с твоим-то обонянием?» По пути Дуань Линтянь поддерживал скорость на том же уровне, что и золотой головорез, задав ему вопрос низким голосом. «Я шел по их запаху до тех пор, пока их запах не смешался с лесом. Я огляделся, но так и не обнаружил его снова», — сказал золотой головорез грустным тоном. «Ты выкрикнул мое имя?» — спросил парень. «Да», — золотой головорез кивнул. «Мой голос разнесся по округе, но никто не ответил». Дуань Линтянь замолчал. Мгновение спустя он вдруг остановился. Золотой головорез тоже остановился. Вскоре до них долетели и все остальные. Дуань Линтянь бросил холодный взгляд на представителей секты Иньян, задав вопрос: «Какова нынешняя культивация моих невест?» «Они обе боевые монархи первого уровня», — ответил один из заместителей мастера Пика Ян. «Первый уровень стадии боевого монарха?» Дуань Линтянь был поражен подобным фактом. Однако он знал, что сейчас не время удивляться. Самое важное сейчас – найти их. Боевые монархи первого уровня. Поскольку они убегают, то не осмелятся лететь по воздуху. Они точно воспользуются сложным рельефом местности. Дуань Линтянь окинул взглядом сложную местность, покрытую лесами, и задумался. Наверняка они бежали не слишком быстро. Он размышлял про себя, но после холодно произнес: «Пока остановимся. Если мы найдем их, тогда я стану лидером секты Иньян». Более позднее заявление парня явно адресовалось представителям секты Иньян. Услышав решение парня, трое человек радостно переглянулись, но после сразу разлетелись в разные стороны. Наконец до Дуань Линтяня долетели Фэн Тяню и Сюн Цуань. «Мы должны разделиться и найти их». Кивнув своим соратникам, он вспышкой молнии устремился в одну из сторон. Фэн Тяню, Сюн Цуань и золотой головорез тоже разделились и отправились на поиски его невесты. «Они должно быть выдающиеся», — размышляла про себя Фэн Тяню, прочесывая лес. После амнезии она узнала о существовании КР или Фэй от Дуань Линтянь, пока они направлялись в секту Иньян. Глава 1153. Рождение секты Линтянь. «Две молодые госпожи, покажитесь, пожалуйста. Не прячьтесь от нас. Ваш жених здесь. Он убил Ян Хуна и его сына, а также он собирается стать лидером секты Иньян». Двое заместителей мастера Пика Ян летали повсюду и кричали в поисках двух девушек. Их голоса, содержавшие первородную энергию, грохотали по всему ландшафту и пугали птиц на деревьях. Однако ни одной человеческой души так и не показалось. Хм, они тоже ищут нас. Какая очевидная ложь. Не могу поверить, что заместитель мастера Пика Ян так низко пал, чтобы придумать такую абсурдную ложь и выманить нас. Мы что, дурочки? Ли Фэй смотрела на мужчину средних лет из-под куста с презрением. Кэр, пойдем дальше. Хорошо. Подруга согласилась, и вместе они пошли дальше через лес, отдаляясь от секты Иньян. Иногда судьба действительно может сыграть забавную шутку. Окажись на месте мужчины Сюн Цуань или сам Дуань Лин Тянь, то встречи явно уже не избежать. Когда девушки ушли, Дуань Лин Тянь и остальные продолжали прочесывать местность. Тем не менее, сколько они ни старались, но так и не смогли никого найти. Они продолжали поиски до сумерек, но нашли только пыль. «Молодой мастер, кажется, они уже ушли», — произнес Сюн Цуань, когда все снова собрались. Дуань Лин Тянь выглядел понурым. «Я думал, что на этот раз воссоединюсь с ними. Никак не предполагал, что возникнет нечто подобное. Мастер, мы найдем их обеих». Редко случалось, чтобы золотой головорез утешал Дуань Лин Тяня. «Точно, точно», — кивнула Фэн Тяню, соглашаясь с мнением золотого головореза. «Молодой господин, пожалуйста, примите нашу просьбу и станьте лидером секты Иньян. Все члены секты последуют вашим приказам. Тогда и найти ваших невест явно будет намного проще». Старейшина-хранитель Пика Ян посмотрел на Дуань Лин Тяня и убеждал его дальше, так как очень хотел, чтобы он стал лидером секты Иньян. «Он прав», — согласились с мнением старика двое заместителей мастера Пика Ян. Дуань Лин Тянь нахмурился и погрузился в собственные мысли. Старшие Пика Ян хотели его согласия, так как рассчитывали, что Эн справится с невзгодами и проблемами, готовой к распаду секты Иньян. Будучи силой первого класса во внутренних землях, в ее составе имелось достаточно экспертов, чтобы отгонять врагов. Однако, секта Иньян в свое время нажила много врагов, среди них и другие силы первого класса. А узнайте силы о текущем состоянии секты Иньян, то немедленно отправит своих экспертов, чтобы уничтожить ее раз и навсегда. «Молодой господин, я думаю, что этот старик прав». Сюн Цуань обратился к парню через голосовое сообщение. «Найти двух ваших невест станет гораздо проще с помощью секты Иньян. Конечно же, даже если вы решите не становиться лидером секты Иньян, то все равно можете заставить оставшихся старших их секты отправить людей на поиски наших двух невест силой. Однако, боюсь, что тогда они не будут так замотивированы в поисках». Сюн Цуань выразил свои мысли. После прослушивания мнения Сюн Цуаня, Дуань Лин Тянь слегка кивнул, а после обратился к старшим Пика Ян, что смотрели на него горящими взглядами. «Я согласен с вашей просьбой. Приветствую вас, лидер секты». Стоило парню закончить фразу, как двое заместителей мастера сразу же поклонились парню с приятно удивленными выражениями лица. Старейшина-хранитель также опустил голову, чтобы приветствовать Дуань Лин Тяня. Однако в глубине его глаз читалось удовлетворение от того, что его план удался. «Не торопитесь делать меня своим лидером. У меня есть необходимое условие, на которое вы все должны согласиться, прежде чем я соглашусь стать лидером вашей секты», — спокойно ответил Дуань Лин Тянь. «Прошу, назовите ваши условия, лидер секты», — с любопытством спросили заместители мастера. Даже во взгляде старейшины-хранителя читалось сомнение и колебание, так как он не знал, какого рода условия потребует парень. «Секта Иньян должна быть переименована». В глазах Дуань Лин Тяня мелькнул огонек, пока его фиолетовая мантия развивалась без всякого ветра. «Изменить имя секты». Трое старших секты Инь застыли от шока, не в состоянии прийти в себя. А когда двое заместителей сумели взять под контроль свои эмоции, то сразу нахмурились, словно столкнулись с тяжелой ситуацией. Название секта Иньян не просто название их секты. Имя секты пронеслось через несколько тысяч лет истории. Если секту Иньян переименовать, то значит их секта действительно канет в историю. Никто не вспомнит о ее существовании уже через несколько сотен лет. «Мы согласны». Старейшина-хранитель Пика Ян кивнул в знак согласия, хотя двое заместителей мастера Пика все еще колебались. «Старейшина Юнь». Выражения двух заместителей мастера исказились от изумления. Они не могли себе представить, что старейшина-хранитель согласится на такое условие так скоро. «Если секта Иньян изменит свое имя, значит они перестанут быть представителями секты». Старик понял, что происходит в голове двух человек, поэтому сказал голосом, полным презрения: «Секта Иньян погибнет от рук наших врагов в ближайшем будущем, даже если мы сохраним это имя. Тогда и все ученики секты Иньян погибнут. Такой исход вы желаете видеть. Изменение имени секты спасет учеников секты вместе с ее основанием и наследием. Старик смотрел на них спокойным и холодным взглядом. После он замолчал. Заместители мастера понимали, что он прав, но не могли просто так смириться. Они прожили здесь всю свою жизнь и уже считали секту Инь-Ян своим домом. А теперь их дом исчезнет, он станет историей. Мы тоже согласны. Они оба заскрежетали зубами и в конце концов тоже согласились. Лидер секты, поскольку вы планируете переименовать секту, значит ей потребуется новое имя. Я не знаю, есть ли у вас какие-либо идеи или склонности относительно нашего нового названия, спросил старик у Дуань Лин Тяня. Секта, Лин, Тянь. Дуань Лин Тянь сосредоточился и произнес слово в слово. В то же время его фиолетовая мантия колыхалась по ветру, как будто принимая его слова. Секта Лин Тянь, изумились все трое. Великолепное имя. Сюн Цуань отреагировал первым. Почти такое же, как и у мастера. Как властно. Золотой головорез польстил Дуань Лин Тяню. Лин Тянь, значит парить выше небес. Это, безусловно, властное имя. Двое заместителей мастера одобрительно кивнули. Лидер секты, у вас точно такое же имя? Полюбопытствовал старик у Дуань Лин Тяня. Фамилия мастера. Дуань, имя, Лин Тянь, золотой головорез ответил вместо самого парня. Секта Лин Тянь, старейшина-хранитель Пика Ян, Юньган, подчиняется лидеру секты. Старейшина-хранитель Пика Ян поклонился и отдал дань уважения Дуань Лин Тяню. Он выглядел скромным и искренним. Секта Лин Тянь, заместители мастера Пика Ян, Юпин и Юань, подчиняемся лидеру секты. Двое человек последовали примеру Юньгана и почтительно поклонились парню. Юпин, Юань, Дуань Лин Тянь с удивлением посмотрел на мужчину средних лет и старика. Вы оба братья? Да, лидер секты. Старик кивнул. Меня зовут Юпин и я старший. Я старше Юпина на 13 лет. Однако в культивации он более талантлив, поэтому несмотря на разницу в возрасте, наши силы равны. Лидер секты, меня зовут Юань. Почтительно представился мужчина средних лет. Я запомню. Дуань Лин Тянь кивнул, затем перевел взгляд на далекий пик Ян и сказал. Я не знаю, когда извержение вулкана прекратится. На данный момент пик Ян нам бесполезен. Вы трое соберете всех с пика Ян и разместите их на пике Инь. Отныне пик Ян перестанет существовать. В дополнение скажу, что отныне пик Инь будет известен как пик Лин Тянь. Сказал Дуань Лин Тянь четким голосом. Да. Почтительно ответили Юньган и братья, после приказа парня. Затем они сразу же полетели собирать паникующих и разрозненных учеников Пика Ян. В будущем уже не будет никакой разницы между учениками Пика Ян и Пика Инь. Они все станут учениками секты Лин Тянь. Поздравляю, молодой мастер, с наследием секты Инь Ян и вашей силой. Секта Лин Тянь сразу войдет в число сил первого класса Облачного континента. Сюн Цуань поздравил парня. Поздравляю, мастер. Золотой головорез также поздравил Дуань Лин Тяня, но после решил его подразнить. Мастер, под вашим руководством секта Лин Тянь создаст бессмертные легенды в будущем. Даже не будем сравнивать ее с двумя древними кланами. Затмить два древних клана, Дуань Лин Тянь пристально посмотрел на старика. Хаем, как насчет того, чтобы послать тебя к двум древним кланам в качестве представителя секты Лин Тянь, чтобы показать нашу силу? Золотой головорез не мог поверить, что его шутка не задалась. Он неловко рассмеялся и выдавил очаровательную улыбку. «Я верю, что вы добьетесь этого в будущем. Тяню, давай тоже пойдем. Вон там пик Лин Тянь». Дуань Лин Тянь проигнорировал золотого головореза. Он повернулся к девушке, а затем пригласил ее полететь в сторону пика Инь. Глава 1154. Встреча старших. Первоначальный пик Инь, в настоящее время известный как пик Лин Тянь, находился под гнетом снега целый год. Вершина выглядела крутой, а снег на ней издали казался серебряным. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь улетели впереди, а золотой головорез и Сюн Цуань следовали за ними. Все четверо быстро приближались к пику Лин Тянь. По пути они уже отметили, что пик Лин Тянь не в мирной атмосфере. Девушки в белых платьях собирались по трое-пятеро человек, обеспокоенно поглядывая в сторону горящего пика. Пик Ян горит уже целый день. Я слышала, что пик Ян теперь покрыт лавой. Место для культивации учеников пика Ян полностью разрушено. А как им теперь быть? Придут ли они к нам, чтобы сражаться за наше место для культивации? Все они являлись ученицами секты Инь Ян с пика Инь. Они спорили между собой, опасаясь, что ученики пика Ян придут к ним с неприятностями. Пока они еще не знали, что секта Инь-Ян прекратила свое существование и переименована в секту Линтянь. Согласно первому же приказу Дуань Линтяня, теперь Пикань называется пиком Линтянь. Дуань Линтянь и его товарищи быстро достигли пика, но скрылись в облаках, словно чего-то ждали. Время шло спокойно. Спустя полчаса, они все еще не прибыли, золотой головорез нахмурился, глядя в сторону горящего пика Ян. Насколько те трое бесполезны, они заставили мастера ждать так долго. Стоило старику закончить фразу, как Дуань Линтянь бросил взгляд в сторону пика Ян. Они здесь. Фэн Тяню, золотой головорез и Сюн Цуань видели, что со стороны горящего пика приближается группа людей. Их вели три человека. Хоть они и летели далеко, но благодаря зрению боевого монарха, всех этих людей они отчетливо видели. «Я выше», — быстро произнес Дуань Линтянь, когда увидел, что группа людей остановилась в воздухе за пределами пика Линтянь, как будто не знали, куда идти. Голос Дуань Линтяня содержал первородную энергию, поэтому хоть он и не говорил громко, но люди вокруг пика отчетливо его слышали. Кто говорит, такое мощное развитие, он действительно наверху, если он действительно так высоко, то вокруг пика его точно все слышали. Голос Дуань Линтяня потряс учениц с пика Инь. Я старейшина-хранитель пика Ян, Юньган, пика Инь, слушайте, все должны собраться на вершине пика Инь. Кто не соберется там в течение получаса, будут изгнаны из секты, независимо от статуса и положения. Пока ученицы испытывали недоумение от голоса Дуань Линтяня, раздался голос другого человека. «Изгнаны из секты, это же и правда голос старейшины Юнь с пика Ян. Старейшина Юнь, старейшина-хранитель пика Ян, сила которого не уступает обоим мастерам пика секты Инь-Янь. Нам лучше поторопиться и пойти на вершину, как он попросил. Шевелись, пойдем на вершину. Я не знаю, что происходит, что они просят нас собраться там. Если я не ошибаюсь, то вероятно ученика пика Ян присоединятся к нашему пику. В конце концов, они теперь бездомные. Как только ученицы услышали старейшину-хранителя, то не смели медлить. Они поспешили к вершине пика Инь. Старейшина Юнь, после уничтожения пика Ян, к нам должен был прийти с учениками Ян Хун. Но почему вместо него к нам пожаловал старейшина Юнь? Старейшина Юнь разве такая важная персона? Многие старейшины пика Инь также слышали голос Юньгана. В отличие от учениц пика Инь, они хорошо знали о статусе и положении старейшины Юнь. Поэтому они не посмели медлить и направились на вершину пика Инь тоже. На вершине пика Инь в воздухе парило уже несколько человек, несколько старух, а также женщин средних лет. Свист. Посреди воздуха появился человек. Как только ее все увидели, то сразу поклонились. Заместитель мастера пика Ло. Перед ними парила элегантная, грациозная женщина в белом платье с серебряными подолами. Только своим присутствием она излучала мощную ауру. Перед ними парила заместитель мастера пика Инь, Лопин. Лопин слегка кивнула. Вот только выглядела она так, словно пребывала в недоумении. Заместитель мастера пика Ло, старейшина Юнь попросил всех нас собраться на вершине. Он собирается объявить, что ученики с пика Янь присоединятся к нам в связи с разрушением пика Ян, спросила пожилая женщина. Я тоже не знаю. Лопин покачала головой. Если они переместятся к нам, разве нам хватит мест для их размещения? Мрачно спросила старуха. Если недостаточно места для культивации, они могут создать их сами. Мы принадлежим к одной секте, но ничем не можем им помочь. Кроме того, мы узнаем подробности, когда он озвучит нам свои мысли. Закончив фразу, Лопин ринулся к вершине. Вздох. В настоящее пиком Инь руководит только заместитель мастера Ло. На фоне пика Ян, который поддерживают Ян Хун, старейшина Юнь и двое заместителей мастера, пик Инь в невыгодном положении. Немногие из них догнали Лопин. Однако некоторые из них невольно покачали головами и вздыхали. Похоже, что присоединение пика Ян к пику Янь неизбежно, добавил кто-то от себя. Вершину пика Инь постепенно наполняла вся большая толпа людей. Это, они все члены нашей секты Линтянь, изумленно произнес Сюн Цуань, оценив предстоящее зрелище. Лидером секты Линтянь являлся его молодой мастер, поэтому он считал себя членом его секты. Первыми на вершине появились особы в белых платьях. Среди них наблюдались как старухи, женщины средних лет, так взрослые ученицы или совсем еще юные. В конце концов, Юньган должен справиться хоть с такой незначительной задачей. Мысленно ухмыльнулся Дуэн Линтянь. Вскоре на вершину пика Инь поднялась толпа учеников с пика Ян во главе со старейшиной Юнь и двумя заместителями мастера. Многие ученики пика Ян выглядели подавленными. Их место культивации исчезло. Это старейшина Юнь. Появление Юньгана вызвало переполох. В конце концов, он занимал положение старейшины-хранителя, сила которого не уступала мастеру пика Ян. Многие ученицы с пика Ин волновались, увидев его. Оба заместителя мастера пика Ян тоже пришли. Но почему мы не видим мастера пика Ян, Ян Хуна? Многие недоумевали, что не видели нигде Ян Хуна. Да, а где мастер пика Ян Хун? Почему он не пришел? Многие задавались тем же вопросом. Не только мастер пика Ян Хун отсутствует, но даже его сына, Ян Фэй, тоже нет. Кроме того, я нигде не вижу старшей Ян Сюэ и младших Кэр или Фэй. Прошло почти полчаса. По словам старейшины Юнь, из секты выгонит любого человека, если он не поднимется на вершину пика Инь. ХМФ. К всеобщему удовлетворению, Ян Хун и его сын будут изгнаны из секты. Они воспользовались закрытой культивацией мастера пика и заместителя мастера пика, чтобы угрожать младшей Кэр или Фэй. Но старшая Ян Сюэ так и не пришла. Ученицы обсуждали между собой ярких личностей секты Инь-Ян. Старейшина Юнь, заместители мастера пика Ю, раздался равнодушный голос безо всяких эмоций. Элегантная женщина вела группу пожилых и женщин средних лет. Она увидела трех человек перед учениками пика Ян и поприветствовали их. Заместитель мастера пика Ло. Поприветствовали женщину старшие пика Ян. Старейшина Юнь, где мастер пика Ян? Спросила Ло Пин прохладным тоном. Мастер пика Ян мертв, ответил Юньган. Как только Юньган закончил свое заявление, не только Ло Пин и старейшины пика Инь застыли. На самом деле даже ученики обоих пиков застыли от изумления. Мастер пика Ян мертв, мастер пика Ян, один из четырех сильнейших экспертов секты Инь-Ян, мертв. Старейшина Юнь, ты ведь не шутишь? Даже если пик Ян и покрыт лавой, Ян Хуну не должно было составить труда сбежать, спросила Ло Пин. Она не могла поверить в смерть Ян Хуна. Все ученицы пика Инь одновременно уставились на Юньгана. То же самое касалось и учеников пика Ян. Юньган же спокойно сказал, смерть мастера пика Ян не имеет ничего общего с лавой. Его убил кое-кто другой. Его убили. После очередного заявления выражения лиц изменились одновременно у всех, за исключением старших с пика Ян. Ян Хун входил в число сильнейших экспертов секты Инь-Ян. В секте никто не обладал силой, достаточной для его смерти. Или же в его смерти повинен человек, превосходящий по силе любого эксперта секты Инь-Ян.